командарму первой конной, получением всего вывести из боя своей конной части, заняв участок от района Топоров и к югу частями 45-й и 47-й стрелковых дивизий. Всей конармии в составе 4-й, 6-й и 14-й кавдивизии четырьмя переходами перейти в район Усть-Илук, Владимир-Волынский. Пока эту телеграмму передавали по инстанции в инстанцию, пока она дошла до Буденного, в ней осталась лишь подпись Тухачевского, а подписи члена Реввоенсовета Западного фронта Уншлихта не было. Как выяснилось позже, ее пропустил один из телеграфистов. По существовавшим правилам, директива или приказ, не скрепленный подписью члена Реввоенсовета, не считался действительным. Этим и воспользовался Семен Михайлович, продолжая наступать на Львов. Пока где разберут, пока следующая телеграмма придет, тем более, что противоречивые директивы поступали и от главкома Каменева, и от нарком-воена Троцкого. Там Господь мог не разобраться, какие указания выполнять в первую очередь. Ко всему прочему, Буденный знал, что Иосиф Виссарионович, несмотря на требования из Москвы, отказался подписать приказ о прекращении Львовской операции, считая это ошибкой, и добивался, чтобы конармия вообще не уходила на север. Результат раздоров и неразберихи оказался печальным. Конармия вплотную приблизилась ко Львову, сковав там несколько белопольских дивизий. Еще бы нажим и победа. Но тут Буденного заставили все же повернуть в сторону Варшавы. В общем, и Львов не взяли, и к Варшаве первая конная не успела или не захотела успеть. Противник начал контрнаступать. Кто несет ответственность за такой срыв? Тухачевский утверждал, что во всем виноват Буденный. Тот, в свою очередь, нападал на Тухачевского. Некоторые историки видят корень зла в том, что Сталин не выполнил четких указаний Владимира Ильича. Сам Ленин, выступая на 10-м съезде партии, сказал по этому поводу так. «При нашем наступлении, слишком быстром продвижении, почти до Варшавы, несомненно, была сделана ошибка. Я сейчас не буду разбираться, была ли это ошибка стратегическая или политическая, ибо это завело бы меня слишком далеко». Понятно, очень уж больным был тогда этот вопрос, не утративший и до ныне своей остроты. На многие судьбы он повлиял. Бывалые кавалеристы любили одно время песню, в которой имелись такие слова: рейдом прорвались глубоко в Польшу, чулы даешь под Варшавой. Действительно, поили тогда наши кавалеристы коней в Висле, только не буденовцы, а воины 3-го конного корпуса. Им командовал знакомый нам боевой командир Гай, который в 18-м году освободил родной город Ленина. Корпус Гая двигался стремительно, увлекая за собой пехоту. Эта группа не только вышла на Вислу, но и перерезала основные магистрали, связывавшие Польшу с Западом. Рядом была Германия, рывок, и две пролетарские революции слились бы в единую могучую волну. Судьба Пилсудского и его приспешников висела на волоске. Это был как раз тот момент, когда для достижения успеха достаточно еще лишь одного усилия, может быть, одной дивизии. Но в самый ответственный день на решающем участке такая дивизия